Я однажды назвал тебя Ланкой, полюбила ты имя это. Только я зову тебя Ланкой, остальные все зовут Светой. Случайность ли это? Случайность ли это? Случайность ли это? Случайность. Я для тебя самый лучший, ты сама мне это сказала. Я вопросом себя измучил, почему ты мне близкою стала. Случайность ли это? Случайность ли это? Случайность ли это? Случайность. Я брожу вдоль твоих окон, только в окнах давно нет света. Я брожу под дождем, мокнув, почему ты не ждешь, где ты? Случайность ли это? Случайность ли это? Случайность ли это? Случайность. Случайность. Что есть у них в каковке аргентинской этот год? Но вернемся к Богатьяновской. Во время моих скитаний мне пришлось много вариантов этой популярной детской песни. И что это за Богатьяновская улица? Было бесполезно искать ее в современном одежде. Она растворилась в потоке новых трескучих названий. Но могу сказать, что все ее персонажи, конечно же, самые настоящие. Возьмем хотя бы Орланчика. Что это был за чудный парень? Его любимым выражением было: «Однажды я нашел свое место в жизни, но оно оказалось уже занято». События в песне происходят в самом конце нэпа, так сказать, во время угара. Тогда он еще был молод. А последний раз мы с ним встречались на дальней командировке в богом забытом лагере с названием «Ябудинский спец». Его любимой песней было «Возьмем за мировую». Выпьем за мировую, выпьем за жизнь блатную, рестораны, карты и вино. Помним Марьяну Звану, карманника Ивана Носок, да и что давно. Жульё Ивана знала, с восторгом принимала, где бы наш Ванюша не бывал. В Харькове, Ленинграде, в Москве, я ж Хабаде всюду он покупки покупал. Однажды дело двинул, 500 косых он вынул, долго караулил он бобра. Купил себе машину, когда красотку сину шумом выезжая со двора. Долго он с ней катался, долго он наслаждался, но однажды к ним пришла беда. Вместе с твоей машиной, вместе с красоткой зимой навернулся с нашего моста. На трамвайной остановке проходите, не смотрите, с понтом на работу он в тиши. Скорей несет портфель и мастер, он в своем деле будет сидеть, пока не залетит. Скары эти надевает, когда жуликом бывает, а когда ворует Максимсон. Когда грабит, раздевает, он ты счастье одевает, нашего Ванюшу не возьмет. Когда в камеру заходит, разговор такой заводит, люба на свободе, брат, ты жить. Свободу вы любите, свободою дорожите, научитесь вы ее ценить. Когда в камеру заходит, разговор такой заводит, люба на свободе, догадки жить. Эх, мама! Свободу вы любите и свободой дорожите, научитесь вы ее ценить. Так любит повторять Ежончик. А тетя Бесси а я ее побочный сынок Маня. Ведь это же про них я рассказывал в той передаче, как шел я однажды еще до революции. Это был же год, так приблизительно, подождите минуточку, сейчас захулю. Это год был приблизительно, дайте мне Бог, вспомни что-нибудь 1893. И там, в Дерибасовском доме номер 16, находился публичный дом. И что вы думаете? Захожу я в публичный дом, у меня только что жена выбрала меня за начку. Мне всего осталось 5 рублей. Захожу туда, там сидит такая банда, ты тетя, Бетти, о чем разговор? Такая пышногрудая говорит, мне пожалуйста, вам альбомчик. Ну, раскрываю этот альбомчик, смотрю. Негритянка стоит 20 рублей, американка 15, полячка, чербонщик. В общем, что такое, мне не хватает денег. Я подхожу к этой банде и говорю, послушай, Бетти, я же тоже хочу побаловаться, но еще денег 5 рублей. Она говорит, пожалуйста, за 5 рублей только меня. Ну хорошо, вы так себе хорошо побалуете, вы что вы думаете? Вот я уже таки иду в этот расцвет на парк. Иду опять перебасывать, смотрю дом номер 16. И что вы думаете? Вместо этого публичного дома таки стала швейная мастерская. Я захожу в эту швейную мастерскую, смотрю, там сидят клерки и шьют для нашей доблести армии кальсоны. На хасе сидит таки наша тетя Бесса. Я подхожу к ней и говорю, послушай, тетя Бесса, ты помнишь, как мы с тобой тогда в 1893 году побаловались? Она говорит, господи, боже мой, какой разговор после 8 обысков. Конечно, говорит, помню, все прекрасно. Он говорит, кричит все это в мастерскую, послушай, Моня. В это время выходит такой амбал, подходит ко мне, она ему говорит, посмотри на медички и узнай своего папу. Он начинает недолго и нудно бить. Он бил меня 10 минут, я молчу, 15 я тоже. На 20 минут я кричу, послушай, Моня, какой же ты все же пот. Ведь если бы у меня тогда было 20 рублей, ты был бы негром. Как она любила модный тогда фактор Джон Грей, на боте в которой сочинили предыдущие песни под карманника Ивана. А что Джон Грей? В далекой юге, там, где не злится в юге, жил-был красавец Джон Грей Техасин. Он был большой по весу, силою с Геркулеса, ростом, как Дон Кихот. Рита и крошка Мэри привлечь его сумели. Он часто клялся в любви обильной. У Джонни денег хватит, Джонни, за все заплатит, Джонни, всегда такой. При лунном свете кружатся пары, бьют барабаны, звенят гитары. Часто порой вечерней он танцевал, таверну танго и покрой. Вот уж 2 недели Джонни не видит Нелли Рита с усмешкой, шепчет на ухо. Нелли, тебя забыло время, проводит с Гарри Милом в отеле Рой. Джонни летит к отелю номер, коварно Нелли стукнул с усмешкой, кто там войдите. Джонни застал в Нелли Гарри, под руткой Нелли и Вальдик не сказал. Этой дорогой длинной я так спешу к любимой, заяц лишь лошадь только одна. Я так устал дороги пути, конечно, вроде я прошу бокал вина. Сказать, что меньше за всех, кого я, я пью за женщин, за вас обоих. У Джейми денег хватит, Джонни, за все заплатит, Джонни, всегда такой. Пальца зеркала в руках, кого я, Нелли упала перед собою. У Джонни денег хватит, Джонни, за все заплатит, Джонни, всегда такой. Далекой юга, там, где не злится в юге, жил-был красавец Джон Грей Техасец. Он был большой по тесной силой, юг Геркулеса ростом, как Дон Кихот. Вот тут группа слушателей из Магадана просит рассказать нам про популярную песню прошлых лет. «Гоп со смыком». Что такое «гоп со смыком»? Так в Одессе раньше называли скрипачей. Смык — это смычок. Но это еще была и кличка известного одесского вора домушника, который под видом музыканта ходил по богатым свадьбам. И когда часть гостей уже все напивались так, что им становилось не до музыки, спокойно чищал дом или квартиру и уходил себе на другую свадьбу. Леня Утесов в свое время изобразил этого детского героя на эстраде. Выходил он в кепочке, такая маленькая красненькая кепочка была, еще в такую клеточку. В засальном пиджачке на эстраду перед сидящим в полном составе оркестром и говорил Илиша, оркестр хором сказывал: «Ты кто такой?» А он им: «Да разве ж вы меня не знаете? Так ведь я же гоп со смыком!» Гоп со смыком, это буду я. Братцы, посмотрите на меня. Ремеслом я и в рук рожу, и тюрьмы я не вывожу, и тюрьма скучает без меня. Родился на форштате гоп со смыком, пославился своим басистым криком. А глотка у него здоровая, и ревел он как корова. Вот как был парень гоп со смыком. Сколько бы я, брат, не сидел, не было минуты, чтобы не пел. Заложу я руки в брюки и пою роман со скуки. Что же, братцы, делать столько дел? Если б я неправильно живу, попаду я к черту на луну. Очертит там, как в русском печке, жарят грешников на свечке. И бери полшлоба долбану. В раю я на работу тоже выйду, возьму с собою помпу, сломик вырву. Деньги нужны, да зарезу, к Богу в гардероб залезу. Дай нам Бог иметь, что Бог имеет. Юда Вариот в раю живет, хороший держит, не ест он, не пьет. Падла буду, не забуду, покалечу я Иуду. Знаю, где червонцы он кладет. Родился на Фальштате, там и сдохну. Буду помирать, друзья, не сдохну. Вот лишь бы только не забыться, перед смертью похмелиться, а потом как мумия запомню. А теперь извините меня, пожалуйста. Я вам спою этот хоп со смыком, и таки теперь на новый немножечко мотив. Эй, хоп со смыком, это буду я. Эх, я бьет, братцы, посмотрите на меня. Ты словья писал кражу, и тюрьмы я не вывожу, и тюрьма скучает без меня. Я на форштате гоп со смыком. Он славился своим басистым криком. А глотка у него здорова, и ревел он как короба. Вот каков был парень гоп со смыком. Эх, сколько бы я, брат, не сидел. Эх, да не был я минуты, чтобы не был. Эх, заложу я руки в брюки и пою роман со скуки. Что же, брат, делать столько дел? Кистовки не предвиден, а зипу. Попаду я к черту на луну. А черти там, как в русской печке, жарят грешников на свечке. И меня полстопа долбану. Пройду я на работу, тоже выйду. Возьму с собою помпу с ломиком и дрю. Деньги нужны, да заразу, к Богу в гардероб залезу. Я тебя намного не обижу. Иуда Барин, в раю живет. хороший бережет, не ест, не пьет. Падла буду, не забуду, покалечу я Юзу, знаю, один червонк, и он кладет. Родился на Форштадте, там и сдохну. Буду помереть, друзья, не охну. Вот лишь бы только не забыться, перед смертью похмелиться, а потом, как мумия, засохну. Не менее... Но не менее знаменитой, чем гоп со смыком, была Сонька Золотая Ручка. Золотой Ручкой ее призвали за такую ловкость рук, что ей было впору в цирке выступать. Вот она и выступала. Только по карманам. После удачных дел она часто приезжала на Молдаванку в шикарном шарбане, одетых как барыня. Стоило ей появиться в ресторане или в фанконе, как оркестр часто замолкал, ударник начинал вызывать дробь. А потом, в честь ее, все начинали играть... Шарабан мой, американка. Эх, шарабан мой, американка, какая ночь, какая пьянка. Хотите, пейте, по суту пейте. Мне все равно, мне все равно. Бежала я из-под Симбирска, а в кулаке была записка. Ах, шарабан мой, американка, а я девчонка, я шарлатанка. Один попутчик, веселый парень, был мой попутчик, и был мой парень. А шарабан мой, американка, а я девчонка, я шарлатанка. Я молдаванка, так мой сабан, да продается мой шарабан. А шарабан мой, американка, а я девчонка, я шарлатанка. Привет ворам, рецидивистам, тишку дарам и активистам. А шарабан мой, американка, а я девчонка, я шарлатанка. Все на войне, да на гражданке, а в урте на Молдаванке. Эх, шарабан мой, американка, а я девчонка, шарлатанка. Зачем нам пушки, зачем нам шпанки, когда нас любят на Молдаванке? Эх, шарабан мой, американка, а я девчонка, я шарлатанка. У нас в Одессе шутить серьез, здесь дружба, дружба, я ножки в рот. Эх, шарабан мой, американка, а я девчонка, я шарлатанка. Но я думаю, что вы все знаете, такое тюрьма. Это тюрьма. Но так эту песню пели после войны. А до войны ее пели совсем по-другому. Одесского тюрьмана, турецкого романа, я вычитал хорошие ники и шо. Хороши червоны, как свежи белые розы, теперь они все лишь хорошо. Хожу я с тротуара, сидит в окошке шимара, сидит себе не сама, еды не пьет. А на шикарном доме, а я хожу на стрёме, положу себе, как полный чёрт. Ой, мама, ой, мама, какая панорама, три девочки глазёнки, как именно, да-да-да-да-да. А Надо на ней не морегает, друга ляпо помогает, а третья нажимает, нам пытает. Хожу себе вздыхаю, я хороший человек нюхаю. Хожу себе туда, все и сюда, ага-га-га-га. Хожу себе шатаю, мне хороший человек полюбляю. Хотя я уже совсем не молодой. Советского гимна, тоже переднего романа, я вычитал хороший стихон. Как хороши сервозы, как держит перевозы, теперь они еще и не хорошо. Переходим к следующему письму. Группа радиослушателей из Одессы и Ростова, не буду называть их имена, просит рассказать о знаменитых песнях нятовских времен, таких как «Моя красавица» или по-еврейски означает «Бомер без душей». Откуда ты уж эта песня? Я еще не взялась. Была такая знаменитая еврейская актриса Клара Юн. Сейчас она в Америке. И несмотря на то, что ей уже 70 лет, все еще играет роли мальчиков и молоденьких девушек. Так вот, эта самая Клара Юн играла в Одессе оперетту. Самая лучшая оперетта у них называлась «Океаном». И будь она уже тогда чувствовала, что ей придется жить с океаном. Так вот, там были две знаменитые мелодии. «Бомир без души» и «Шестнадцатая красавица» и «Стояра Йозеф», как звали мужа этой красавицы и оперетты. И что это была за красавица, видно из песни. И напевал я ей хмельной улыбкой, и на столе стояло блюдо с рыбкой, но честь не был моста, и напевал ей так, что до сих пор пою все песенку мою. Красавица моя, красива, как свинья, но все же мне она милее всех. Танцует, как тюрбан, поет, как барабан, но обеспечен ей всегда успех. Моя красавица мне очень нравится, походкой ровною, как у слона. Танцует, как чурбан, поет, как барабан, и вечно в бочку с пивом полюблена. У ней походочка, как море лодочка, такая ровная, как та стена. Она хохочет вдруг, запляшут все вокруг, особенно она, когда пьяна. Не попадайся ей, беги от ней скорей, идет и улыбится, как тот верблюд. Обнимет ли слегка, все кости, как труха, посыплются, но я ее люблю. Глаза у нее курят, как петли два фонаря, огонь, который вечно не горит. Один полуномный замкнут соломенный, другой фанерой давно сдали. А сердится куда, то кажется в удар, давно уже напротив ешиты. Вы попитали-де, красавица моя, красива, как свинья, но все же мне она милее всех. Пойдет, как барабан, танцует, как чурбан, но обеспечим я тебя уже, перед годы моя красавица. Мне очень нравится походкой ровно ее, как у слона, пади-пади-пади-пади-пади. Как всегда, на популярную песню появилось множество пародий и подражений, как, например, старушка не спеша дорожку перешла, или Джанетта поправляет такелаж. Но, по-моему, эта песня стоит все же внимания. Мы сейчас сделаем немножечко ее. Кейптаунском порту, пробоиной в борту, Джанетта поправляла такелаж. Но прежде чем уйти далекие пути, на берег был отпущен экипаж. Идет сутулица, влипаясь в улицу, и клёши новые ласкают бриз. Идут они туда, где можно без труда создать себе и женщин, и вино. Не все повенчано с вином и женщиной, где ласки нежные волнуют кровь. А утром в этот пол сворвался теплоход, залитый серебром прожекторов. И вскоре чуть рассвет пошли в таверну Кэр, шпинцы французских морячков. Пожду красавицы, вам очень нравится, мои метранцы, и вам якорь в колёс. Один цыган француз по имени Бену хотел уж было склянки отбивать, но после тару не слышали